вагон. Море, оно плескалось и манило. Вагон много раз бывал на море. В Сочи, в Крыму, когда отдыхал с вором в законе Камо. Потом бывал за границей, в Таиланде, в Испании, в Эмиратах. И сейчас было такое же чувство, будто он отдыхает. Вот скоро отдых закончится, и нужно будет ехать назад в холодную Россию. Хотя почему холодную? Сейчас там лето, жара, наверное. Вагон закрыл глаза и упал на теплый песок. «Ну ты че, Леш?» — поморщилась лежащая рядом Кристина, отряхивая песок с покрывала. Она совсем недавно с вагоном, несколько дней. Красивая, высокая, с бюстом 4-го размера, темноволосая. Вагон так и не понял, то ли он с ней познакомился, то ли Кристина с ним. Сидели в ресторане с Михалычем, и тут внезапно появилась она. А Михалыч под благовидным предлогом удалился. Потом вино, танцы и домой к вагону. Ну, домом ту квартирку, что предоставили вагону, назвать можно было с большой натяжкой. Хотя по местным меркам совсем неплохо. Большой зал, телевизор на стене, вид из окна. Но по сравнению с квартирами, в которых жил вагон на старой земле, это, конечно же, проигрывало. Правда, для Кристины она показалась дворцом. Роман развивался бурно, и вот уже вагон лежит рядом с девушкой на пляже. В отличие от тех девок в его старой жизни, это точно не за бабки с ним. Собственно, бабок-то у вагона пока и немного. Так, есть копье в кармане и хватает на погулять. Но вот серьезно развернуться, увы, с этим придется подождать. Не то чтобы ожидание тяготило вагона, в такой компании да на пляже можно и подождать. Другое дело, когда самолеты переправят на новую землю. Что тогда дальше? С Михалычем кентоваться? Смысл? Свое двигать нужно. Вон те же патриоты толкать. А для этого связи нужны тут. И тут, и там. Если со связями в старом свете все было хорошо, то с новыми пока не очень. Нет, несколько нужных знакомств вагон уже завел. И люди к нему тянутся, но... Но, как в песне, только этого мало. У Михалыча есть бригада, у вагона бригады нет. И люди вокруг вагона сейчас — это люди Михалыча. Да, они его слушаются. Да, выполняют указания. Да, уважают. Но платит им Михалыч. Вагон потряс головой, чтобы отогнать мрачные мысли. Справа закричали чайки. Кристина повернулась посмотреть, руку козырьком к колбу приложила, чтобы солнце не мешало. Будут и у вагона свои люди. Придут. Язык у него подвешен, да и знает Алексей, что и когда говорить надо. Всегда так было. Только денег нет. Пока нет. Деньги будут. Скоро будут. Причем много денег. Наверное, даже больше, чем сейчас у Михалыча. Вагон поморщился. Михалыч откровенно занимался мелочевкой. Очень осторожный, скользкий тип. Но сейчас он нужен. Он пока в понятиях, признает авторитет вагона. Ну и боится, конечно же. За вагоном-то на старой земле много чего числится. Тут Кристина встала, и вагон уставился на ее грудь. Такая вроде бы небольшая, девичья, с коричневыми сосками, чуть овальная и вздернутая вверх. А по факту-то совсем не маленькая. И внезапно ему в голову пришло, что не может такая красивая грудь у женщины быть естественной. Это же силикон. Ну и что? Силикон. Зато красиво. Вагон встал и прошелся по песку. Какая-то мысль не давала ему покоя. И он понял, наконец, какая. Так лохотронщики разводят лоха. Показывают ему красивый приз, пачку денег, телевизор. Он играет, и все вокруг ему поддакивают, смеются, кивают головой, сочувствуют. Но цель-то одна — отнять у лоха деньги. Но вагон не лох, а Михалыч не лохотронщик. Разводить вора в законе? Нет, кишка тонка у мелкого жулика Михалыча. Вагон снова потряс головой и, быстро пробежавшись по песку, бросился в воду. Прохладная вода сразу освежила, и он поплыл. Спортом вагон регулярно не занимался. Точнее, почти совсем не занимался. По малолетке на зоне тренировался, потом с братвой боролся, боксировал. Да и сейчас, до перехода на новую землю, время от времени ходил в элитный спортзал. Поплавает в бассейне, потренируется со штангой, посидит в парилке с нужными людьми, так что форма спортивная худо-бедно у него имелась. В свои 50 он не заплыл жиром, как многие ровесники, не обрюзг и не спился. Высокий, худощавый, потянутый. Ну да, заметно, что уже 50, но не 70 же. Вон и девушки к нему тянутся, и вагон улыбнулся играющим рядом волейбол красавицам, когда выходил из воды. Те улыбнулись в ответ. Красота! «Деньги, брызги!» — тихо произнес вагон и перевернулся, подставив лицо солнцу. Неподалеку залаяла собака. Хозяева играли с ней, бросая пластиковую тарелку, и пес, похожий на лабрадора, с громким лаем радостно носился за ней. Это первая собака, которую вагон увидел на новой земле. Мало что-то их тут. Странно. Вот кошки есть, а собак почти не держат. Внезапно Алексей вспомнил Геру Старогородского, вор в законе, который однажды бросил все и ушел в монастырь. Вот так сразу. Отказался от общака, от всех понятий и стал монахом. Преступный мир не понимал такого поступка. И звание вора Геру, конечно же, лишили. Но, тем не менее, вагон продолжал с ним периодически общаться, даже денег дал на новый храм. Было удивительно, что Гера Старогородский, в прошлом распоряжавшийся миллионами, был рад тем копейкам по воровским меркам, что дал вагон. Что-то около 5000 баксов. Тогда он не считал денег. И еще он вспомнил, как внезапно Гера пришел к нему домой. Просто позвонил, вагон открыл, и старик с бородой и в рясе прошел в роскошную вагановскую квартиру. На руках Гера держал маленького щенка. «Привет, Алексей. Вот я и пришел к тебе», — знакомым хриплым голосом проговорил Гера. Голос был старый, интонация новая, как будто кто-то другой поселился в теле Геры. А вагон стоял, хлопал глазами и переводил взгляд с маленькой рыжей собаки в руках у Геры на его рясу и на него самого. Больше всего тогда вагона поразили глаза. Глаза у Геры были голубые, и они светились счастьем. Да, именно счастьем. У нас в монастыре своя псарня. «Да-да», — закивал головой Гера. «Щенки наши очень ценятся, русская борзая, настоящая порода. За большие деньги покупают. Вот я тебе принес одного, держи». И опустил подарок на пол. Щенок завилял хвостом и стал нюхать ноги вагона. А вагон просто покачал головой и ничего не сказал. Щенка потом забрал кто-то из окружения. Охотники имелись у вагона в бригаде, и хорошей собаке они были рады. А сейчас вагон почему-то поймал себя на мысли, что жалеет о том щенке. После Гера умер. К нему не приезжали на сходку все авторитеты страны. Просто отпели монахи и похоронили на старом церковном кладбище. А вагона самого где похоронят? На каком кладбище? Кто приедет к нему на похороны? Авторитеты не поедут на новую землю. Да и все те деньги, что вагон получит за продажу товара со старой земли, на тот свет с собой не возьмешь. Это со старой земли на новую можно перевести, пусть и за конский процент. А вот туда уже никаких переводов не сделаешь. Вагон сглотнул и лег рядом с Кристиной. Ерунда какая-то. Рано о смерти думать. Еще накличешь. Надо дальше карабкаться по песчаному дну этой новой земли, а там посмотрим.